— Очень рады, пожалуйте. Это Варя подбила нас на прогулку сюда. — Совсем нет. Стаху надо было побывать в окопах на батарее литеры «Б». Мы и решили его проводить до залитерной, — запротестовала девушка. — Благо, здесь находится Сережа Звонарев, — тотчас поддел Борейка. — А это еще что за хлопчик? — заметил он Васю. — Варин сын, — ответила Оля. — Да ну! А я и не знал, что у амазонок родятся сразу такие большие ребята. — Не пытайтесь быть глупее, чем вы есть, — нахмурилась Варя. — Как тебя звать-то, герой? — спросил поручик. — Вася. — Так значит, это тебя недавно подобрали на дороге. Какой ты худой да хилый. Кормить его надо побольше. Мальчик, поставив сутки на стол, спрятался за Варей и с недоверием смотрел на огромного поручика. — Пойдемте во двор, а то тут очень тесно, — предложила Лёля. — Вы хорошо знакомы со стрелковыми окопами впереди батареи литеры «Б»? — спросил у Звонарева Стах. — Я назначен начальником этого участка обороны вместо Шметила. — А он куда переводится? — Пока на отдых в резерв. А затем, где понадобится, туда и назначит. — Вы часто заглядываете в стрелковые окопы? Звонарев рассказал о положении на батарее и сообщил о своем новом назначении. Борейка повел гостей по батарее. Варя здоровалась с знакомыми солдатами. — Ты здесь совсем своя, — удивилась Оля. — Они вместе с нами были под Дзинжоу, и во время августовских штурмов, — отозвался Родионов, — всех наших раненых перевязывали. — И водочкой угощали, — подошел Блохин. — Давно я и что-то не пробовал. — Разве поручик тебя не угощал? — Да они сами-то ее пить перестали, — сокрушенно вздохнул солдат. — Когда никогда стаканчик пропустит? — Так значит, все же пьет? — настаивала учительница. — Какое уж это питье! То ли дело раньше! — Пропал теперь медведь! — шепнула Звонареву на ухо Варя. — Будет ему от Оли. Он ее все уверяет, что бросил совершенно пить. Вася все время вертелся около пушек, с большим любопытством разглядывая их. Он залез было на лафет, но его оттуда прогнали, затем нырнул в блиндаж. — Куда пострел? — набросился на него Блохин. — Еще стыришь что-нибудь. Обиженный мальчик вернулся к взрослым. Со стороны кухни показались Шура и Харитина с узелками в руках. — Здравствуй, Шура! — окликнула подругу Варя. Девушка сконфуженно сунула узел Харитине и направилась к учительницам. — Да это не как Вася Аткзуев, — удивилась Харитина, увидев мальчика. — Ты что тут делаешь? Поди, батька тебя по всему городу ищет. — Тядьки-то уж нет, убила его, — проговорил Вася и громко всхлипнул. — Да что ты, когда ж это случилось? — начала расспрашивать мальчика Харитина. Утирая глаза кулаками, Вася поведал ей свою грустную историю. — Бедная ты моя сиротинушка, — гладила его по голове молодая женщина. — Кто-то теперь о тебе заботится. Забыв о своем солдатском положении, Харитина совсем по бабье причитала над ребенком. Варя подошла к ней. Я взяла его к себе и пока устроила при сводном госпитале, — пояснила она. — Только вы, сестрица, не обижайте его сироту, — просила Харитина. — Молодая вы, под горячую-то руку и прибить можете, а у него ни отца, ни матери. Отдали бы его мне, барышня. — Так вы ж на позиции в окопах. Там ребенку совсем не место. Жил бы здесь, на Залитерной, а я к нему приходила бы. Поручик Борейко не позволит этого. Да в госпитале и безопаснее. Там от больных смердит. Как нанюхаешься, так и есть не хочется. Неожиданно запротестовал Вася. Привыкнешь? Учительницы, Борейка и Стах издали наблюдали за этой сценой. — Смени, Харитина, брюки на юбку, — посоветовал Борейка. — Эх, окрутил бы я тебя с кем-нибудь из своих добрых молодцев. Да поселилась бы ты на кухне вместе с хлопчиком, и все было бы в порядке. — Я никому не отдам Васю, — запротестовала Варя. — Он не вещь, чтобы его отдавать или не отдавать, — вмешалась Оля. — Где тебе мальчик больше нравится? Вася посмотрел на ласковое лицо Харитины, суровые Варе, на учительницу, Борейка, прапорщика, и развел руками, не зная, что ответить. — Ну, раз не нравится у меня, тогда иди к Харитине, — решила за него Варя. Вася испуганно взглянул на нее. У него еще свежи были воспоминания о том, что для него сделала Варя. А главной приманкой в будущем являлась велосипедная команда, куда его обещала устроить девушка. С другой стороны, ласковая Харитина была ближе и роднее ему. Ребенок тихо и печально подошел к Варе. — Пока тетя Харитина ходит в солдатах, я хочу быть у вас, — почти шепотом проговорил он, — только чтоб я ездил на лесопеде. — Мало-мало, хитрости у тебя, хлопчик, больше, чем у взрослого, — усмехнулся Борейко. — Я хочу пройти сейчас к Шметило. Вы не проводите меня? — обернулся к Звонареву Стах. — С удовольствием. С нами, верно, пойдет Харитина. — 6 секунд, ваш бродь, только белье захвачу, — по-солдатски ответила Харитина. — Мы вас подождем здесь, — предупредила Стах и Лёля, — только вы долго не задерживайтесь. Офицеры и Харитина вышли. Солнце уже скрывалось за сопками, в долинах стоял вечерний туман, с фронта доносились редкие ружейные выстрелы, чередующиеся с короткими пулеметными очередями. Вскоре им повстречался бывший фельдфебель охотничьей команды Денисов. Завидев поручика, он вытянулся во фронт и громко ответил на приветствие. Радости фельдфебеля не было предела, когда он узнал о назначении Стаха. — Ваш бродь, Евстахий Казимирович, позвольте, я сейчас всех наших позову! И Денисов опрометью бросился вперед. Через минуту десятка два радостно возбужденных стрелков ринулись навстречу поручику, заполнив весь окоп. — Здорово, молодцы! — приветствовал их поручик. Солдаты в ответ рявкнули так оглушительно, что перепуганные японцы не замедлили дать несколько ружейных залпов. — Японцы тоже вас приветствуют, Евстахий Казимирович, по случаю прибытия на передовые позиции, — усмехнулся Звонарев. — На днях мы заведем с ними более близкое знакомство, — ответил Стах и начал расспрашивать своих солдат о позиции, питании, потерях. Появился Шметило и неторопливо зашагал к солдатам. — Что за шум? Почему беспорядок? — крикнул он издалека. — Все в полном порядке, Игнатий Брониславович. Я беседую с вашими молодцами, — ответил Янжиевский, здороваясь с капитаном. — Завтра прибуду к вам на смену со своими охотниками. Наконец-то нас оттягивают в тыл. Уже больше месяца, как мы тут кормим вшей. Рады будете отдохнуть? — обернулся Шметило к солдатам. Те замялись и не отвечали. — Аль не рады? — удивился капитан. — Дозвольте нам, ваше высокоблагородие, остаться с поручиком Янжиевским. Выступил за всех Денисов. — То есть как это остаться? Всем перевестись в охотничью команду? Тем, которые прежде служили у поручика в команде, еще человек с десяток. С мирного времени мы с Евстахием Казимировичем вместе и под Зинжовой были на перевалах, жились, можно сказать, в местях.